Глава вторая. Поэтому я решил больше не приходить к вам только для того, чтобы вас огорчать. Если я буду вас огорчать, то кто же сможет тогда порадовать меня? Кто, как не вы, которых я огорчаю? Я написал вам то письмо для того, чтобы, придя к вам, не оказаться огорченным теми, о ком я хотел бы радоваться. И я уверен, что моя радость – это наша общая радость». Мне очень нелегко было писать вам так. Я писал со слезами и с болью в сердце. Но моей целью было не огорчить вас, а дать вам знать, как сильно я вас люблю. Тот, кто доставил мне печаль, огорчил не только меня, а, по крайней мере, отчасти, чтобы мне не преувеличивать, и всех вас. Для этого человека достаточно того наказания, которое он уже получил от большинства из вас». А теперь простите его и успокойте, чтобы ему не быть подавленным невыносимой печалью. Умоляю вас, подтвердите свою любовь к нему. Я писал вам также для того, чтобы проверить вас, будете ли вы послушны во всем. А кого вы прощаете, того и я прощу. А кого я простил, если человеку этому вообще было что прощать, того я простил ради вас, перед Масихом. Чтобы сатана не смог нас перехитрить, а намерения сатаны мы прекрасно знаем. Когда я пришел в Троаду возвещать радостную весть о Масихе, то повелитель открыл мне дверь для работы. Но я не мог успокоиться, потому что там не было моего брата по вере Тита. Поэтому я попрощался с верующими из Троады и отправился в Македонию. Я благодарен Всевышнему, который всегда ведет нас, находящихся в единении с Масихом, в своей триумфальной процессии и повсюду распространяет через нас благоухание познания о нем, потому что мы для Всевышнего – благоухание ароматных составов, возжигаемых Масихом среди тех, кто принимает спасение, и тех, кто идет к погибели». Для одних мы – запах смертоносный, для других – живительное благоухание. И кто способен на такое служение? При этом мы не торгуем поврежденным словом Всевышнего, как это делают многие. Будучи в единении с Масихом, мы говорим искренне перед Всевышним, как люди, посланные Всевышним.